За поворотом. Она проснулась почти сразу, как легла. Так, во всяком случае, ей показалось. В голове стоял перезвон. Откуда колокола? Колокольный перезвон доносился из сотового. «Мишка!» «Белка, ты чего, сурок, бесхвостый, не отвечаешь? Я обзвонился весь, вообще от рук отбилась, тетеря пучеглазая!» «Почему пучеглазая?» — удивилась Лига. — А ты в зеркало посмотри и поймешь. Мишка довольно хихикнул. Он любил, когда люди реагировали на его зоологические обзывалки, расспрашивали, любопытствовали. Лига с трудом села на кровати и решила, что смотреться в зеркало не будет ни за что. — Ну и чего ты мне не звонишь? Не спрашиваешь, как у меня дела? — Я звонила, а ты меня отфутболил. Вяло возмутилась Лига. «Ну, я тогда был не в форме». «Ты что, новую девицу завел?» догадалась она. «Тьфу-тьфу-тьфу, типун тебе на язык». «У меня на них идиосинкразия». «Надолго?» ехидно поинтересовалась подружка. «Как пойдет. Но пока ни-ни. Я просто говорить не мог. У меня в квартире менты этих горилл отмороженных повязали». «Не мог же я при них!» «Каких горилл? Господи, что происходит? Неужели Мишка вляпался во что-то еще?» «Да этих, которые меня в подворотне отделали, не врубаешься, что ли?» «А как они у тебя в квартире оказались? Ты что, их сам впустил?» «Рехнулась! Они дверь выломали, прикинь! Догадались, орангутанги нечесанные, что я дома отсиживаюсь. Сначала тарабанили, звонили... А потом рассвирепели и как бабахнут. «Боже, а ты?» «Я в туалете сидел», — чуть ли не с гордостью объявил Мишка. «Меня там заперли, чтобы не мешал. Они дверь вышибли, в комнату полезли, а там их уже дожидаются. Трах тебе дох, бац-бац, и эти койоты паршивые раскололись. Кто нанимал, зачем и т.д. и т.п. «А тебя из туалета выпустить не забыли?» Невинно поинтересовалась Лига. «Белка, ты что, змея очковая, издеваешься над близким другом?» Мишкин голос трагически дрогнул. Лига усмехнулась. «Артист больших и малых академических театров. Ну как такого не любить?» «Мишка, я скучаю по тебе». «Я тоже, трясогузка ты белобокая». «Белобокая вроде сорока». «А ты хочешь, чтобы я тебя сорокой назвал?» «Не хочу, Миш. Я домой хочу». «Не терпится вернуться к дорогой Тонечке под бочок?» На этот раз она не стала огрызаться. «Представляешь, не могу до него дозвониться». «Почему? Деньги на телефоне кончились?» «Просто он недоступен. Телефон выключен». «Ой, только не придумывай, что он утонул в ванне. Ему это не грозит. Тонечки не тонут. Они всегда сверху плавают». «Да я ничего и не придумываю. Он просто не хочет со мной говорить, и все». «Обиделся, что ли?» «Ах ты, горе какое! Да и хрен с ним, вальшнепом облезлым!» Голос Мишки зазвенел от ярости. «А ты, небось, уже вся извелась от чувства вины». «Конечно, вместо того, чтобы тетешкаться с мальчиком Антошей, помчалась спасать сестру. На целый месяц бросила одного. Зайку бросила хозяйка». «Мишка!» «Что?» «Хватит разоряться. Я все понимаю. Обещаю, что сама звонить ему не буду». «Ха-ха-ха!» «Не веришь?» «Клянусь, чем хочешь. Позвонит, отвечу, конечно». «Через 3 дня. Обещай. Через 3 дня, и то как бы нехотя». «Так круто у меня не получится, наверное». «А ты попробуй. Когда-то надо начинать. Обещай мне». «Ну хорошо, я постараюсь». «Смотри, я записал на диктофон. Если обманешь, подам в суд, товарищеский». Тут Лига спохватилась, что так и не узнала конец истории с бывшей женой. Мишка с удовольствием рассказал, что Звягинцев сдержал слово. Его ребята все сделали без шума и пыли. отморозков приструнили, а бывшую жену напугали так, что она быстренько собралась и отправилась к маме в Тюменскую область. «Я твоему полковнику через Мальцева передал большую человеческую благодарность. Не знаешь, он виски пьет?» «Не знаю, но не уверена, что это уместно». «Всегда уместно. Я же с ним пить не собираюсь. Я просто подарю настоящий шотландский виски. Что скажешь?» «Это без меня. Ладно, Миш?» «А ты чем в латышской деревне, собственно, заниматься собираешься?» Лига открыла рот, чтобы ответить, и тут с ужасом вспомнила, что сегодня у нее первый рабочий день в отеле Межитнинского дворца. Она скосила глаза на будильник, который догадалась вчера поставить поближе, на стул. «Ничего себе! Уже 7! Выходит, она почти 10 часов с пьяну проспала?» «Мишка, все, не могу больше говорить», — завопила она в трубку. «Диарея, что ли, настигла?» — испугался лучший друг. «Да, я позвоню. Пока». Она бросила телефон на кровать и помчалась приводить себя в порядок, если это, конечно, возможно, после вчерашних возлияний. Душ в старом доме работал сутки через трое, но сегодня ей повезло. Торопливо просушивая волосы перед зеркалом, она вспомнила, как студенты искусствоведческого факультета к юбилею университета придумали забавный проект – изобразить всех преподавателей, и особенно ректорат, в образе известных исторических персон. Долго думали, кто на кого похож, искали портреты знаменитых людей. Потом наряжали препода в подходящую одежду, сажали в позу человека на картине и фотографировали. Получилось весело и неожиданно интересно. Оказалось, что декан ИСТФАКа поразительно похож на Столыпина, каким его изобразил Репин. Заведующая отделом кадров безумно напоминает графиню Самойлову на портреты кисти Брюлова, а помощница ректора Верочка хороша сильнее, чем кружевница на картине Тропинина. Даже слесарь Вениамин, отсутствовавший в списке и случайно встретившийся автором проекта в коридоре, идеально вписался в портрет великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, написанный рукой Перова. Правда, сам Вениамин остался недоволен. «Какого-то неказистого мне подобрали», — возмутился он. «Я на Льва Толстого больше похож». До Лиги они добрались в последнюю очередь. Наверное, ее невзрачное лицо никакую знаменитость не напоминало. Только одна девочка долго разглядывала ее, а потом зазвала в мастерскую, где они организовали съемку. Долго что-то делала с волосами, во что-то такое наряжала, пудрила лицо, потом посадила перед камерой и куда-то убежала. Лига осталась сидеть, не смея пошевелиться. Девочки не было довольно долго, а затем в мастерскую ввалилась целая толпа и замерла на пороге. «Ну?» — спросила девочка. «Струйская!» — выдохнула толпа. Потом, когда Лига увидела фотографии, она и сама поразилась сходству. «Как это может быть?» Прекрасная Александра Струйская с портрета Рокотова и неприметная серенькая мышка Лига Белкина оказались похожи, как две капли воды. Инта и та была изумлена, когда увидела фото. «Ничего себе! Вы с ней как близнецы, а мы с тобой будто вообще из разных пометов. Бывает же такое. А меня можно в кого-нибудь нарядить? Кажется, я очень похожа на Клеопатру». Лига вспомнила, с какой завистью целых 2 семестра смотрели на нее все молодые преподавательницы универа. Да что преподавательницы, стильные студентки с ее факультета, и те поглядывали с удивлением. Неужели Лига Павловна на самом деле может быть такой? Нежной, загадочной, притягательной. Она досушила волосы и еще раз посмотрела на себя в зеркало. А может, им всем тогда не показалось? Она и в самом деле такая. Темные глаза посмотрели вглубь себя. Как узнать, какая она на самом деле? Впрочем, некогда раздумывать. Ее уже ждут на новой работе. Андрис Вайс просмотрел вчерашние записи с видеокамер. Так всегда начинался его рабочий день. Ничего подозрительного обнаружено не было. Это хорошо. Вот только дядя Петерис, который приходил проверять вытяжки, камины и печи, в этот раз ушел не в 10, как обычно, а почти в полночь. Андрис позвонил ночному дежурному. Тот признался, что старик пришел уже немного поддатый, ну и заснул после работы в каморке, где хранил свои инструменты. Хватились его не сразу, растолкали и выпроводили. Вот и все происшествие. Заступая на дежурство, Андрис всегда обходил помещения дворца. Несколько раз само здание, те несколько построек, которые относились к дворцовому комплексу, и даже парк. Другие ребята предпочитали целый день пялиться в камеры, и как ни старался начальник заставить охранников почаще проводить визуальный осмотр местности, выходили из дежурки редко. Лишь перед приходом командира или сдачей смены пробегали разок, да и то не везде. Шагая по распускающемуся волшебно благоухающему парку и внимательно осматривая территорию, Андрис в сотый раз удивлялся, что на свете есть люди, абсолютно невосприимчивые к красоте. Неравнодушные нет, а именно невосприимчивые. Они видят и даже понимают ее ценность, но она их не цепляет. Ну да, дворцы, парки, картины – это красиво. Ну и что? Также они относятся и к женщинам. Красивое – не то слово. С такой не стыдно хоть куда выйти. А дальше? Молиться на нее, что ли? Он вспомнил свою мать в последние месяцы перед смертью. Рак выел ей все внутренности и сделал почти бестелесной. Напичканная обезболивающими, она лежала на кровати и смотрела перед собой, ждала смерти и думала только о ней. Ни о чем другом она думать просто не могла. Андрес сидел возле ее постели сутки напролет. Боялся, что стоит ему отлучиться, и она уйдет навсегда. Он сидел и смотрел на ее неподвижное лицо, нежную, еще совсем молодую кожу, мягкие бледные губы, запавшие глаза с прозрачными веками. И мать казалась ему такой же прекрасной, какой он видел ее всегда. Он не замечал следов увядания и признаков приближающейся смерти. Он видел только красоту и очень боялся ее потерять. Красота природы тоже не всегда очевидна. Поздней промозглой осенью все вокруг, кажется, только тоску нагоняет. Но и в этом есть своя, не всем видимая красота. А уж весной. Простая прогулка по парку, даже по служебной надобности, словно напиться чистой воды. Красота в чистом виде. И каждый день разная. Разве можно променять ее на душную дежурку? Он завернул за угол и, уже подходя к главному зданию, заметил двух девушек. Они о чем-то разговаривали, стоя на дорожке, ведущей к круглому сооружению, похожему на основание для фонтана, устроенному перед фасадом дворца. Поговорив, они поцеловались и разошлись в разные стороны. В одной из них, той, что пошла к служебному входу, Вайс узнал вчерашнюю посетительницу. Как она представилась? Лига сестра Инты? Значит, вторая, по-видимому, и есть Инта. Сестры, а совсем не похожи. Та, что Инта, вся такая крепкая, сбитая, и сразу видно, очень уверена в себе. Вон как шагает. Такое все нипочем. А та, что Лига, совсем другая. Ножки – прутики, ручки – веточки. И глаза. Еще вчера он заметил, что глаза у нее, как у оленя. Маленького печального оленя. Он проводил глазами ту, что уходила прочь, и, убедившись, что она покинула территорию комплекса, пошел следом за той, что зашла внутрь. Его предупредили, что в отеле появился новый администратор. Так это она и есть? Вчера он принял ее за подростка, а она, оказывается, преподаватель. Несколькими языками владеет. Надо же! Ему очень хотелось на нее посмотреть, Но вместо этого он прошел на свое рабочее место, проверил все камеры, заполнил отчетные формы и лишь потом глянул на тот квадратик экрана, в котором была видна стойка администратора. Новенькая была на месте. Вот записала что-то в журнале. Вот подняла трубку телефона и с кем-то поговорила, улыбаясь. Вот зачем-то пересчитала ключи от номеров, а потом вышла из-за стойки и пошла по коридору. Он вспомнил, как она отскочила от него, когда он предложил показать дворец, и сразу умчалась прочь. Смешная. Оторвать взгляд от ее спины ему удалось с трудом. Он заставил себя переключиться и стал думать о том, достаточно ли дома еды, чтобы хватило двум прожорливым мальчишкам на целый день. Уходя, он забыл заглянуть в холодильник, поэтому мысленно перебрал все продукты на полках. Алексу, пожалуй, достаточно полной сковородки картошки и пачки сосисок. А вот Жоре, о прожорливости которого ходили легенды, миски с супом явно будет маловато. Он думал о них, как о мальчишках, хотя один был собакой. Жорку они с братом вытащили из помойки, когда Алексу было 10. За 2 года слюнявый щенок вырос в огромного и невозможно лохматого пса, которого они обожали и считали третьим полноправным членом семьи. Кроме повышенной лохматости, Жорка отличался ужасающим, не поддающимся никакой корректировке аппетитом и щенячьей добротой. Прокормить этого ласкового и нежного зверя было для Андриса настоящей головной болью. Вот и сейчас он сразу забеспокоился и решил, что через пару часов зайдет в ресторан поинтересоваться насчет костей, которые остались после вчерашнего банкета. Подумав об Алексе, он тут же набрал его номер. Телефон уже устал гудеть, а ответа не было. «Спит поросенок. А кто обещал утром развесить выстиранное белье?» Машинка закончила стирать 30 минут назад. Андрес набрал номер еще пару раз. И в конце концов отказался от бесполезной затеи разбудить младшего брата. «Ладно, посмотрим, кто кого». В течение дня они с новенькой не столкнулись ни разу. Но, глядя на экран, он успел разглядеть ее получше и даже составить приблизительный психологический портрет. Скорее, по профессиональной привычке, чем из любопытства. Во всяком случае, ему хотелось так думать. Итак, милая и скромная, при этом не притворяется, а такая и есть. Умненькая, быстро ориентируется в пространстве и новых обязанностях. Довольно коммуникабельная, с людьми разговаривает хорошо и с гостями ведет себя правильно. Он наблюдал, как она регистрировала 2 пожилых геев из Германии. Ничему не удивляясь, оформила номер и, выдавая ключи, улыбнулась так искренне, что хмурые немцы дружно осклабились в ответ. Андрес умел отличить настоящую улыбку от профессиональной. У новенькой она была самой натуральной, неприклеенной. Хорошо она улыбается. Только темные глаза остаются печальными. Значит, есть о чем грустить. Или о ком? Кольца на руке нет? Может, в этом все дело? Сутки дежурства прошли быстрее, чем обычно. Или ему просто показалось? Для Лиги первое дежурство тянулось так долго, что она уже не чаяла дождаться, когда ее сменят. Наконец пришел седоватый мужчина, по виду бывший военный. Назвался почему-то господином Курмисом без имени. По-латышски «курмис» значит «крот». Он в самом деле был немного на крота похож. Остроносенький, пузатенький и важный, как в мультике про Дюймовочку. Она почти выбежала из здания и рысцой помчалась домой. Душ и постель – вот все, о чем она мечтала. Домой, домой, домой. Однако быстро добраться до кровати ей не удалось. Завернув за угол, она чуть не налетела на пожилую даму в инвалидной коляске, неторопливо катившуюся по дорожке. Лиге с трудом удалось затормозить, пришлось даже ухватиться за колесо и упереться пятками в землю. Коляска дрогнула, а дама даже глазом не моргнула. «Боже, простите, пожалуйста!» От стыда Лига чуть не умерла на месте. «Ерунда!» — невозмутимо ответила дама. «Меня так просто не укокошить. Мы с моей подружкой-коляской крепкие!» Лига потрясла ногой, вытряхивая из туфли песок, и еще раз извинилась. «Я вас не знаю. Вы тут гостите?» — поинтересовалась дама. «Не совсем. Работаю администратором в отеле. Правда, сегодня у меня всего лишь первое дежурство». «А-а-а! Тогда понятно, почему мы не знакомы». Даме торопиться было, по-видимому, некуда. Поэтому она с удовольствием продолжила беседу. «Меня зовут Ильза Карловна. А вас?» Лига представилась и удивилась, что дама назвала свое отчество. В Латвии отчеств нет, а она, судя по имени, местная. «Тогда почему?» «Вы удивлены, услышав мое имя? Но ведь вы русская, или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Как вы догадались?» «У вас небольшой акцент в речи. Его легко определить. Русские привыкли называть старших по имени-отчеству. Разве не так?» «Так», — согласилась Лига, продолжая изумляться тому, что дама услышала в ее речи русский акцент. Оба их с Интой родителя были наполовину русскими, поэтому двуязычие в доме стало нормой. Оба языка девочки считали родными и говорили по-латышски так же чисто, как по-русски. Может, у дамы уникальный слух, и она слышит то, что недоступно другим? Между тем та продолжала. «Я еду навестить сына. Он врач, работает в том числе и в отеле. К сожалению, в поселке с медиками туго, поэтому приходится разрываться. Вы с ним еще не знакомы?» «Нет, к сожалению». «Еще познакомитесь. Здесь не так много образованных людей, так что все мы рано или поздно становимся одной семьей». Она считает ее образованной? Тоже по акценту в речи определила? Лига почувствовала раздражение, хотя понимала, что дама не обязана знать, как сильно она устала. Однако та все же оказалась более проницательной. «Вы уж простите меня, глупую старуху, что отнимаю время от вашего законного отдыха. Просто так приятно встретить нового человека в этой глуши. Не могла удержаться от знакомства. Не сердитесь!» Лиге стало стыдно во второй раз. Эгоистка несчастная. У человека и так ограниченный круг общения, как у всякого инвалида, а она злится на бедную женщину. «Я очень рада познакомиться», — искренне сказала она. «Тогда пообещайте зайти к нам в гости. Мы живем недалеко от старого склада. Любой укажет наш дом». «С удовольствием». «Ну и отлично. А теперь бегите, юная леди, и хорошего дня!» Лига двинулась дальше, но у поворота зачем-то обернулась. Дама все еще смотрела ей вслед. Она помахала новой знакомой. Милая какая женщина! За сегодняшний день она познакомилась с таким количеством людей, что даже не успела всех запомнить. Когда к ней приходят первокурсники, то выучить всех по именам Лиге удается только к концу второго семестра. Здесь приблизительно то же самое, только запомнить надо за один день. Придется поднапрячься. Инта широко распахнула перед сестрой дверь. «Ну как? Кто на новенького? Еще жива, значит, тебя там не съели, а ты боялась. Я же говорила, что работа не пыльная». Лига только головой помотала.